Торкель позвонил через час после того, как статью выложили в интернет. У него состоялся телефонный разговор с рассерженной Розмари Фредриксон, который явно здорово возмутил крупный заголовок «Полиция расправляется с убийцей-застекольщиком» и заголовок поменьше «Себастьян Бергман, он просто идиот». Себастьян пытался защищаться тем, что заголовки давал не он, но Торкель в ответ прочел выдержки из краткого содержания под заголовками, выбрав несколько наиболее агрессивных цитат, граничащих с оскорблениями. Себастьян попытался отшутиться. Возмущение шефа, наверное, ничто по сравнению с тем, как возмутился убийца. Они хотели его встряхнуть, вывести из равновесия. Таков был план. Следовательно, кое-что требовалось. Аргумент на Торкеля не подействовал. Они ведь договаривались, что Себастьян будет сдерживаться, проявит дисциплину и предстанет достойным противником, а не разойдется на полную. Себастьян возразил, что, с одной стороны, Торкелю следовало бы уже знать, что Себастьян не умеет сдерживаться, а с другой, теперь уже поздно что-либо предпринимать, все опубликовано, но он пообещал, если у Торкеля возникнут проблемы, взять ответственность на себя. «Вот и хорошо», — согласился Торкель, «поскольку Розмари хочет видеть нас обоих для объяснений, как только придет завтра утром на работу». После разговора Себастьян отправился в одно из кафе на Стургаттен и купил салат с тунцом. Особого голода он не ощущал, но чувствовал, что нужно глотнуть свежего воздуха и что-нибудь съесть. Когда он вернулся домой, перед парадным кто-то стоял и ждал. Анна Эриксон. На секунду он подумал, что надо попробовать улизнуть. Но она уже увидела его, когда он появился из-за угла. Но он заставил себя спокойно направиться к ней, хотя внутри у него все клокотало. Приблизившись, он заметил, что она выглядит совершенно уничтоженной. Явно что-то произошло. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, напрягаясь, чтобы звучать дружелюбно. «От меня ушел Вальдемар», — проговорила она, глядя на него мрачным, укоризненным взглядом. «Это твоя вина», — добавила она, не сумев сдержать злобного сопения. Себастьян удрученно посмотрел на нее. «Виноват всегда кто-то другой». «Каким же образом...» «Это моя вина», — спросил он, даже не пытаясь звучать дружелюбно. «Если бы ты не появился, этого никогда бы не произошло. Если бы ты не лгала Ванье всю жизнь, этого, вероятно, тоже не произошло бы», — резко сказал он. «Я делал это ради нее, ты же знаешь», — ответила Анна и устало посмотрела на него. Она изо всех сил старалась сдержать слезы. «Она, должно быть, вконец измучилась», — подумал Себастьян. Постоянно защищать позицию, невзирая на то, что наверняка давно поняла, что ее удержать невозможно. Что-то в этом придавало ей человечности. И Себастьян впервые почувствовал, что, пожалуй, сможет достучаться до нее. «Я никогда не хотел отбирать ее у тебя», — осторожно проговорил он. «Мне хотелось только иметь возможность общаться с моей дочерью. Больше ничего». Она смотрела на него, словно утратив дар речи, потом почти с отчаянием покачала головой. «Желаю удачи. Вальдемар думает, что уходом от меня сможет вернуть ее. Ради нее он готов на все». Себастьян почувствовал, как у него внутри начало внезапно холодеть. «Он так сказал?» — спросил он. «Он бросил меня, чтобы вернуть ее. Понимаешь? Ты будешь общаться с ней так же мало, как и я». У нее по щеке покатилась одинокая слеза, и Анна с раздражением смахнула ее рукавом куртки. Себастьян молча наблюдал за ней. Стоявшая перед ним женщина... перестала быть противником. Она уже все потеряла, теперь главное не последовать тем же путем. Он пригласил ее подняться в квартиру. Они не могли продолжать стоять на улице, становилось холодно, и, кроме того, ему хотелось узнать больше. Каков план Вальдемара? В каком состоянии его отношения с Ваньей? Они вошли, Анна сняла куртку и сразу огляделась. «Я не знала, что ты живешь на такую широкую ногу». «Да, для родителей общей дочери мы знаем друг друга не особенно хорошо», — ответил он, попытавшись улыбнуться. Анна улыбнулась в ответ, вероятно, в основном от усталости, но тем не менее. Он проводил ее на кухню и предложил чашку чая. Она согласилась и села за кухонный стол. «Вальдемар знает обо мне?» — с любопытством спросил он, ставя на плиту кастрюлю. «Я ему не рассказывала, но, наверное, скоро узнает, это вопрос времени». «Она права. Ваня расскажет». Лгать она ни за что не станет. Она честная по натуре. Это качество она не унаследовала ни от кого из родителей. «Значит, он сейчас у нее?» — спросил Себастьян с твердым намерением узнать как можно больше о возникшей новой ситуации. «Чтобы победить Вальдемара, ему необходима полная информация. Это ключ к успеху». «Не знаю. Он сказал, что пойдет туда. Она опустила взгляд и уставилась в стол. Он так зол на меня. Она потянулась за стоявшим на столе рулоном бумажных полотенец, оторвала одно быстрым движением, обтерла лицо и высморкалась. Себастьяну стало ее жаль. «Похоже, на нас все злы», — сказал он. «Действительно. Возможно, у них есть основания. Возможно, мы это заслужили», — задумчиво продолжил он. Анна отрицательно покачала головой. «Я не считаю, что заслужила такое». Он оставил ее последнюю фразу без комментариев. Ему подумалось, что она никогда не возьмет на себя ответственность за случившееся. Она так глубоко закопалась во лжи и обороне, что ей оттуда не выбраться. Это было бы слишком болезненно. Столкновение со всеми ошибками сломило бы ее, поэтому они оба молчали. Себастьян чувствовал, что никакой дополнительной информации о Вальдемаре ему от нее не получить. Она больше ничего не знает и ничего не имеет, так что она сложила оружие и сидит у него на кухне. Он стоял, опершись на мойку, и смотрел на нее. Его вдруг поразило, насколько естественным кажется здесь ее присутствие. «Я никогда не забуду, как ты появился после стольких лет», — вдруг слабо проговорила она. Себастьян предположил, что она мысленно откручивает время назад, пытаясь найти тот момент, с которого все пошло наперекосяк, где она утратила контроль. Просто возник в дверях. «Мне хотелось только узнать, правда ли это? Действительно ли она моя дочь? Разве это было так странно?» Анна подняла на него взгляд, уже не заботясь о том, чтобы утирать слезы. «Я просто пыталась сохранить все, как есть», — произнесла она. «Но не получилось». Себастьян налил в чашку горячей воды, сунул туда чайный пакетик и дал ей. Себе ничего не налил, но уселся рядом с ней. «Вот, они сидят у него на кухне. Двое отвергнутых ванье людей. Инстинкт возник ниоткуда. Ребяческий и глупый. Идиотский, но настолько запретный, что заманчивый. Он переспит с ней. Покажет Вальдемару. Если тот взял что-то, принадлежащее Себастьяну, то Себастьян возьмет что-то, принадлежащее ему. На самом деле оно ему не нужно, но это лучше, чем ничего». Он наклонился вперед. «Анна», — произнес он и подождал, пока она встретится с ним взглядом. «Я знаю, что сейчас тебе все кажется ужасным. Но я все равно рад, что ты здесь, что у нас появилась возможность немного поговорить». «Я тоже», — ответила она. «Если мы не будем друг другу противодействовать, то наверняка сможем с этим разобраться», — тихо и сердечно сказал он. Разумеется, ложь Ваня никогда не простит мать, и он вовсе не собирается с ней объединяться. Но Анна лишь кивнула. Ей хотелось верить в ложь, в то, что решение проблемы существует. Себастьян подался вперед и осторожно взял ее руку в свою. Руку она отодвинула, но не отталкивающе, скорее выжидающе. Он потянулся за ее рукой, и Анна позволила ему прикоснуться к себе. Он поглубже заглянул ей в глаза. Слезы высохли, но горе и отчаяние остались. Он уже предвкушал это. Женщины типа Анны обычно податливы. Секс, первейшая функция которого — забыть, как ты на самом деле одинок, обычно бывает очень интенсивным, безумно возбуждающе с одной стороны. Невероятно глупо, если на секунду вдуматься. Но удержаться невозможно. Он наклонился ближе, сомневаясь, не слишком ли быстро он действует, не следует ли сперва сказать что-нибудь такое, что ей хочется или нужно услышать. Но ему показалось, что он увидел, как она, наверное, абсолютно бессознательно, заметно разомкнула губы и на несколько сантиметров перенесла вес на стуле в его сторону. Он промолчал, положил руку ей на плечо и наклонился вперед. Их губы встретились. Он почувствовал, как она задышала тяжелее. Она открыла рот, впустила его язык и вытянула свой навстречу. Себастьян ощущал ее желание, хотя она пыталась сдерживаться. Он поднял ее на ноги и прижался к ней. Она в ответ стала гладить его по спине, легонько укусила за губу и слегка застонала. Он задрал ей блузку и запустил под нее руки, начал ласкать ее по обнаженной спине. Одна рука поднялась вверх к бюстгальтеру, вторая опустилась к поясу брюк. Он почувствовал, как ее руки, покинув его спину, очутились между ними. Они двигались столь же целеустремленно, как его собственные, если не более. Одной рукой она начала расстегивать ему ремень, а другой ласкала его член поверх брюк. Об этом никто не узнает. Это была его последняя мысль перед тем, как они опустились на кухонный пол. Об этом никто не узнает. Когда Билли вышел на кухню, чтобы быстренько позавтракать, на столе обнаружилась записка от Мю. К его большому облегчению, Мю уже спала, когда он пришел ночью домой, и утром будить его не стала. Он убеждал себя в том, что она не избегает его, что она ничего не знает. Если бы она что-нибудь заподозрила, она бы все ему высказала. Не совсем в ее стиле уходить от возможных проблем. Записка, похоже, подтверждала его теорию. Мю написала, что не смогла его дождаться, и выражала надежду, что на работе все прошло успешно, и что они успеют увидеться этим вечером. Текст завершался значками поцелуев. Билли достал йогурт и сок из холодильника и хлопья из шкафчика над ним, взял тарелку, стакан и ложку и уселся за кухонный стол. Он вытащил телефон, собираясь проверить, не появились ли за ночь какие-нибудь новости, но, взглянув на часы, остановился. Почти половина восьмого. Наверное, слишком рано, но попробовать стоило. Накануне он из квартиры Йеннифер дозвонился до Кейти Барнетт, объяснил свое дело. Им требовалось узнать, не взяли ли Оливию Йонсен вместо кого-то, кто по какой-то причине отказался от места. Кейти поняла, что он имеет в виду, но помочь ему не могла. Студенты сами отвечали за финансирование обучения и поиск стипендий. Поэтому была ли Оливия Йонсен первым резервным кандидатом, могли знать только в организации, выдавшей стипендию. В данном случае это общество «Швеция-Америка». Билли поблагодарил ее и решил, что искать кого-либо там чересчур поздно. Потом Йеннифер опять забралась к нему в постель, и они пролежали там, обнявшись, пока ему не пришло время ехать домой. Теперь же он нашел номер общества, и, к его удивлению, там ответили. Билли объяснил, кто он и что у него за дело, он буквально не мог поверить, что ему так повезло. Мужчина, с которым он разговаривал, мог ему помочь. Никаких дальнейших переключений не требовалось, звонить кому-то другому, перезванивать позже или запрашивать разрешение на получение сведений официальным путем. Он услышал, как по полу покатилось офисное кресло и представил себе, как мужчина садится за ближайший компьютер с готовностью помочь. О каком времени идет речь? Если убили какое-нибудь имя или другие данные, которые могут облегчить ему задачу? Билли сообщил ему все, что знал, и всего через несколько минут это принесло результат. Он получил новое имя. Некий Робин Хедмарк получил полную стипендию, но отказался по личным причинам. Билли нечасто звучал восторженно, когда речь шла о работе. Билли вообще нечасто звучал восторженно, но сейчас Ваня слышала в телефон возбуждение в его голосе. «Что нам о нем известно?» — поинтересовалась она, натягивая вчерашний черный топ. «Пока ничего, но я уже еду на работу», — ответил Билли, и Ванья услышала сердитый гудок проезжавшего автомобиля. Она с улыбкой предположила, что Билли соблюдает не все правила движения по пути к острову Кунсхольмен. «Через час буду знать больше». «Ты звонил Торкелю?» «Еще нет. Тебе первый. Ведь все-таки идею подала ты». Ванья вышла в прихожую, бросила взгляд в зеркало и провела рукой по волосам. Увидела, что опять улыбается. Между ней и Билли так и должно быть. Ей этого не хватало. Вообще-то ее подал Себастьян, но спасибо. Конечно. Увидимся позже. Наступила тишина. Ваня еще раз посмотрела на себя в зеркало. Пожалуй, круги под глазами стали слишком темными. Поспать ей удалось не так уж и много, но новость о Робине Хедмарке взбодрила ее так, как не сумели утренний душ и две чашки крепкого кофе. Новое имя, новые возможности. Ниточка. Она стянула с вешалки куртку, сунула ноги в туфли, вышла из квартиры, сбежала вниз по лестнице, пересекла газон, сократив путь к машине и опустилась на водительское место, где осталось сидеть неподвижно. Словно нового прилива энергии хватило только досюда. Вальдемар. До звонка Билли она не могла думать ни о чем другом, а теперь мысли вернулись, вытесняя все остальное. Как он просил разрешения войти. С трудом смотрел ей в глаза. Такой беззащитный, такой слабый, с извиняющимся видом. Они очутились на кухне перед быстро остывающими чашками чая, и он говорил о том, что она, собственно, уже знала. Отношения с ней — самое важное в его жизни. Он просил прощения за попытку самоубийства. Осознал, что это выглядело почти шантажом, Но он этого не хотел. Вернуть ее он хотел не так. Ему хотелось заслужить ее близость, ее доверие, любовь. Пообещал сделать для этого все, что в его власти. Ваня повернула ключ и, бросив взгляд через плечо, вывернула в сторону Вертавеген. Она включила радио, прибавила громкости, но мысли все равно возвращались к вчерашнему вечеру. Вальдемар понял, что они с Анной не смогут разобраться в ситуации вместе. Она так глубоко погрязла во лжи и обороне, что сближение с ней невозможно. Поэтому он порвал с ней. Вот насколько для него важна Ванья. Ванья спросила, знает ли он, кто ее настоящий отец. Он не знал. Анна никогда ему не говорила, а он не спрашивал. Даже сейчас. Ему не требовалось знать. Это только биология, в душе ее отец он. Какой-то анализ крови этого изменить не сможет. Ваня свернула налево, выехала на Вальхалавеган, повернула на Баннергаттен, мимо Эстермальмской школы. Эта дорога вела не к управлению полиции на остров Кунсхольмен. Дорога вела к Себастьяну, второму отцу. Когда Билли позвонил и сказал, что нашел нового стипендиата, она решила заехать к Себастьяну и забрать его с собой. Все-таки привел их к этому Себастьян и позвонил со своей идеей не кому-нибудь, а ей. Она собиралась сделать ему сюрприз, вознаградить его совместной поездкой и на этот раз не молчать. Ей необходимо поговорить с ним. Вчера она не смогла удержать оборону. Вальдемар плакал, но тронули ее не его слезы, а полная искренность. Его готовность просить прощения за свои ошибки, отвечать за то, что он совершил, показать, что он открыт к переменам. Он собирался помочь прокурору, признать все, связанное с участием в экономических преступлениях, и понести наказание, и, по правде говоря, он-то обманывал Ваню меньше всех. Он знал, что она не его дочь, но ничего не сказал. В основном потому, что ему запретила Анна, и потому, что не видел в этом пользы. В его глазах она была его дочерью. Он любил ее больше всего на свете. И в течение очень многих лет она тоже любила его. Зачем же ему было портить это правдой о каком-то неизвестном мужчине? Правда, теперь он перестал быть неизвестным. Он в высшей степени реальный. И ее второй отец. Выбирать между ними не обязательно. Если решит, она сможет взять их обоих в свою новую жизнь, когда сумеет ее создать. Но они должны быть честны. Вчерашний день вновь доказал, насколько для нее это важно. Честность. Она собиралась дать Себастьяну шанс, как и Вальдемару, быть с ней предельно откровенным. В отношении Себастьяна существовали вещи, оставившие рубцы. Вещи, в которые она предпочла поверить, потому что так было проще. Например, ее несостоявшееся обучение ФБР. Имел ли Себастьян к этому отношение? Если покопаться в самой глубине души, то она, наверное, думала, что да. Второй вопрос. Как вскрылись преступления Вальдемара? Все запутанные детали этой истории слишком близко подходили к Себастьяну для того, чтобы она могла полностью исключить какое-либо участие с его стороны. Но она не знала. Он получит шанс. Пришла пора не хотеть верить, а действительно верить. По-настоящему. Она выехала на Стюрмансгаттен до места, где живет Себастьян. Два поворота. Первый дом с левой стороны. Найти место для парковки она не рассчитывала и была приятно удивлена, обнаружив два места прямо перед домом. Она бросила взгляд на часы. Начало восьмого. Он редко появляется на работе раньше восьми, значит, наверняка дома. Если, разумеется, не трахался с кем-нибудь и не остался там ночевать. Она как раз собиралась выйти из машины, когда парадная дома 18 открылась. На мгновение Ванья подумала, что ей повезло, и она подъехала идеально, но на улицу вышел не Себастьян. Это оказалась Анна, ее мать, женщина, с которой он пообещал не вступать ни в какие контакты. Торкель вошел в офис в прекрасном настроении. Накануне они с Лиселотой поужинали в ресторане, а потом совершили долгую романтическую прогулку домой. Как чудесно с ней общаться. Игривая, женственная, умная, с постоянно присутствующей во взгляде искоркой юмора. Взгляд чувственный и в то же время задорный, но, главное, внушавший ему ощущение любви. Когда она смотрела на него, слов не требовалось. Он не помнил, был ли у нее такой взгляд в молодости. В то время она была хорошенькой. Теперь она красива. На работе тоже наметились подвижки. Билли нашел новое имя — Робина Хедмарка. аспиранта, который на самом деле должен был поехать в МТИ, но у него возникли препятствия. Вскоре команде предстояло собраться в комнате, чтобы услышать, что еще Билли удалось разузнать. Единственной каплей дегтя в это утро было то, что ему, скорее всего, не избежать встречи с Розмари. Он сумел отменить утреннюю встречу с ней из-за новой зацепки, связанной с Хедмарком, но ему было трудно представить, что она на этом успокоится. Даже в утреннем ток-шоу на ТВ4 говорили об агрессивных нападках Себастьяна и о том, что полиция предстала отчаявшейся и непрофессиональной. Он вошел к себе в кабинет и поставил портфель. Собрался попробовать успеть до совещания проверить почту и уже включил компьютер, когда к нему ворвалась Ванья. Он поднял взгляд и радостно улыбнулся ей. «Привет, Ванья. Все хорошо?» Она холодно посмотрела на него и отрицательно покачала головой. Торкель понял, что что-то случилось, и сделал несколько шагов в ее сторону. «В чем дело?» — приблизившись к ней, спросил он более серьезным тоном. «Я больше не хочу, чтобы Себастьян оставался», — проговорила она срывающимся от сдерживаемой злости голосом. Торкель уставился на нее. «Что он еще натворил?» — с удивлением спросил он. «Не имеет значения. Я больше не хочу, чтобы он с нами работал». В глазах Вани сверкали молнии. Торкель никогда не видел ее в такой ярости. Щеки и шея у нее покрылись красными пятнами от кипевшего гнева. «Ты говорил, что мне достаточно будет сказать, и он исчезнет. Так вот я говорю», — прошепела она. В серьезности ее слов сомнений не оставалось. Торкель попытался успокоить ее. «Хорошо. Я могу узнать, почему? Он ведь наверняка что-то сделал». Ваня посмотрела на него с вызовом. Было очевидно, что рассказывать она не хочет. «Ты уберешь его, или мне понадобится угрожать собственным увольнением? Если хочешь, я готова». Торкель сразу же решил отступиться. «Ладно, ладно». «Я понимаю», — произнес он. «О причине он все равно постепенно узнает, а при выборе между ними даже вопроса не стоит, кого он выберет. Однако время самое неудачное. Они только что опубликовали интервью, и хотя Себастьян зашел там слишком далеко, он им вполне может сейчас понадобиться. По крайней мере, ненадолго». Торкель посмотрел на нее, но быстро решил даже не пытаться приводить аргументы. Выражение лица Вани сказала все. «Им придется обойтись без Себастьяна». «Окей, я позвоню ему прямо сейчас», — через несколько секунд сказал он. «Хорошо», — коротко отозвалась она и удалилась столь же стремительно, как вошла. Проводив ее взглядом, Торкель подошел к письменному столу, поднял трубку стоящего на нем телефона и набрал номер Себастьяна. Что он натворил на этот раз? Вероятно, нечто очень серьезное. «Привет, Торкель. Тебе опять позвонила Розмари?» — сразу услышал он от Себастьяна. Голос его звучал задиристо и почти весело. Либо он прекрасный артист, либо действительно не имеет представления о поводе звонка Торкеля. «Нет». «Нет? Тогда в чем же дело?» «Я незамедлительно освобождаю тебя от твоих рабочих обязанностей», — проговорил Торкель с максимальной солидностью. Он услышал, как на другом конце у Себастьяна захватило дух. «Что? Почему? Ты же не можешь так со мной поступить!» Торкель решил покончить с этим побыстрее и не дать втянуть себя в обмен объяснениями. «Я не намерен это обсуждать. Твоя карточка для прохода в здание больше не будет действовать. Если ты понес какие-нибудь расходы, можешь прислать счета. Но подожди, я не понимаю, это Розмари? Я могу полебезить перед ней, могу это уладить», — начал вызывать Себастьян. «Это не Розмари. Это мое решение. Тогда должно быть Ванья». «Это Ванья?» Прежде чем продолжить, Торкель сделал глубокий вдох. «Ты не в штате. У тебя нет договора. Я не обязан тебе ничего объяснять. Мы же старые друзья. К сожалению, только когда это нужно тебе». Себастьян замолчал. Торкель почти слышал, как он лихорадочно пытается понять. «Ну, подожди, мы же все-таки работали вместе много», — услышал Торкель, прежде чем перебить его. «Спасибо за помощь, Себастьян. Я кладу трубку». И действительно положил. Глубоко вздохнул. А ведь день так хорошо начался. Когда Торкель вошел в комнату, ощущение предвкушения буквально висело в воздухе. Билли уже стоял перед доской с таким выражением лица, будто он лопнет, если ему вскоре не дадут рассказать того, что он знает. Ванья сидела, глубоко сосредоточившись на распечатках, и уже делала пометки. Только Урсула казалась немного подавленной. Она откинулась на спинку стула и большими глотками пила из бутылки минеральную воду. «Окей, поехали», — усаживаясь, произнес Торкель. «А мы не подождем Себастьяна?» — поинтересовалась Урсула. «Он не придет», — коротко ответил Торкель тоном, который, как он надеялся, не располагал к дальнейшим вопросам. «Почему не придет?» — продолжила Урсула. «Но он больше не участвует в этом расследовании», — ответил Торкель и взглянул на Ванью, на что та благодарно кивнула. Урсула увидела этот беззвучный обмен и предпочла не продолжать расспросы. Было ясно, что отсутствие Себастьяна связано с событиями на личном, а не на профессиональном уровне, и вмешиваться в это ей не хотелось. Торкель кивнул Билли, который указал на появившуюся на доске новую фотографию. «Молодой человек, слегка полноватый, зачесанная на бок челка, очки и кожа со шрамами от угревой сыпи, которой он, вероятно, страдал в подростковом возрасте. Робин Хедмарк, 22 года, изучал химию в КТИ, получил двухгодичную стипендию в МТИ, но отказался за 3 недели до начала семестра. У него умерла мать, и он не мог оставить малолетних брата и сестру». Билли сделал маленькую паузу, словно оставляя место для реакции на трагическое событие. Ее не последовало. «Если исходить из того, что наш преступник говорил о Робине, то у нас, как и на медицинских технологиях, имеются 2 преподавателя и 1 профессор», — продолжил он, наклоняясь вперед, вынимая новую фотографию. «Вот он, несомненно, наиболее интересный». Он прикрепил фотографию к доске. «Мужчина, чуть за 50. Самая обычная внешность, наметившаяся лысина, очки в стальной оправе и мощная, но ухоженная борода. Никаких отличительных черт. У Торкеля возникло ощущение, что он мог бы встретить этого человека, даже разговаривать с ним и совершенно не запомнить, и уж тем более не сумел бы впоследствии описать его внешность. Некоторые люди просто не оставались в памяти, даже при том, что он хорошо запоминал лица. Давид Лагергрен, один из преподавателей», — представил его Билли, отступив на шаг от доски. «Это имя мне знакомо», — сказал Торкель. «Зять Кристиана Саурнуса», — кивнул Билли. «Или бывший зять, он был женат на его сестре Лауре. Домик в Хередален принадлежит ему». Краткая тишина, пока не отложилась новая информация. «Значит, когда Саурнуса отпустили, он вполне мог поехать туда», — начал размышлять вслух Торкель. «Чтобы вернуть ключи», — добавила Ванья. «Это может объяснить то, что он предварительно не позвонил. Он хорошо его знал, тот, возможно, ждал его». «Есть ли еще что-нибудь, делающее его для нас интересным?» — спросила Урсула и потянулась за 2-й бутылкой воды. «Безусловно». Билли опять наклонился к столу и вытащил распечатку. Он некоторое время назад подавал на профессорскую должность и явно почти не сомневался, что получит ее. Но не получил. «Нет! Ее отдали другому. Лагергрен обжаловал во все инстанции, но нигде не получил поддержки». «Его могли подстегнуть личное поражение или неудача», — кивнула Урсула. «В точности, как говорил Себастьян», — добавила она. «В основном, поскольку представилась возможность. Это всяко кого-нибудь заденет. Она пребывала в плохом настроении с тех самых пор, как проснулась в 5:30 с дикой головной болью. Нам известно, где сейчас находится Лагергрен?» — спросил Торкель, никак не выдавая лицом, услышал он маленькую реплику Урсулы или нет. «Я звонил в КТИ», — откликнулся Билли. «Он брал отпуск на 3 месяца, должен появиться у них только после лета. У нас есть его домашний адрес?» «Да, и домашний, и домик в Харидален». «Что будем делать?» — вопрос задал Ванья. Торкель задумался. Стал взвешивать плюсы и минусы. «У них на Лагергрена почти ничего нет. Это с натяжкой можно назвать косвенными доказательствами. Если они его задержат, а он на допросе ни в чем не признается, и они не найдут технических доказательств, то будет трудно убедить прокурора дать санкцию на арест. С другой стороны, если они его не задержат, то не смогут искать технические доказательства. А если он тот, кем они его считают, то он убил 5 человек и лишил девушку зрения». Торкелю не хотелось, чтобы такой человек разгуливал по улицам, особенно поскольку в интервью Веберу он дал понять, что еще не закончил. Далеко не закончил. «Будем его брать». Себастьян звонил Ване минимум 10 раз. Каждый раз она сбрасывала звонки. Он посылал СМС, но не получал ответа. Под конец он позвонил Анне. Это единственное объяснение утренним событиям, которое приходило ему в голову. Что она каким-то образом навредила ему. Что не он соблазнил ее, а наоборот. чтобы отделаться от него раз и навсегда, чтобы вбить клин между ним и Ваньей. Конечно, возможно, но, пожалуй, маловероятно. Ничто накануне вечером не казалось изощренным или наигранным. Правда, возникла некоторая неловкость, когда она утром оделась и убежала без завтрака, но они, тем не менее, поговорили, решили, что будет лучше, если произошедшее останется их тайной. «Ты?» «Ну?» «Говори, ты рассказала Ванье?» — сердито спросил он, когда она, наконец, ответила. «Что?» — она звучала сонно. «Меня выгнали с работы, и Ванья отказывается со мной говорить, поэтому я снова спрашиваю. Ты рассказала о нас?» Анна, похоже, проснулась. Ее голос обрел силу. «Чего ради я бы стала это делать? Не знаю. Из какой-нибудь детской мести. Ты вчера сказала, что все случившееся — моя вина. Но потом я с тобой переспала». Себастьян умолк. Она права. У него на кухне Анна была совсем другой, нежели при их встрече возле дома. Если она просто разыграла его, то, несомненно, заслуживала Оскара. «Что бы я выиграла, если бы рассказала?» «Мстят не ради того, чтобы на этом что-то выиграть. Мстят ради мести». Анна издала протяжный вздох не столько от злости, что ее обвинили, сколько от разочарования. «Неужели ты действительно думаешь, что это я?» «Не знаю». «А это ты?» «Нет. Я поехала прямо домой, легла спать. Разбудил меня ты». Себастьян не мог решить, верит ли он ей. Если он что и знал про Анну, так то, что она умеет лгать правдоподобно. «Но что-то должно было произойти. Я вчера разговаривал с ней до твоего прихода. Тогда все было нормально. Знаешь что, я не хочу, чтобы меня в это впутывали». В голосе Анны внезапно послышалась усталость. «У тебя, похоже, лучше контакт с Ваней, чем у меня. Так вот, ее и спроси». Она положила трубку. Себастьян остался сидеть с молчащим мобильным телефоном в руке. Потом раздраженно отложил его в сторону и нервно прошелся по гостиной. Что же, черт возьми, произошло? Интервью немного вышло за рамки, но если бы дело было в нем, Торкель сказал бы. По словам Торкеля, Розмари тоже отношения к этому не имеет. И Себастьян ему верил. Значит, что-то другое. Например, Вальдемар. Возможно, ему удалось повлиять на дочь, убедить ее держаться от него подальше. Себастьян не имел представления. Он ненавидел, когда в отношении него принимали решение, а его потом просто ставили перед фактом. Особенно, когда он не понимал причины. Нужно все равно поехать в офис. Пробиться внутрь и потребовать ответа. Наверняка получится настоящий цирк, но уже хуже быть не может. Раздался звонок в дверь. Себастьян тотчас преисполнился сильного ощущения надежды. Наверное, это она. Когда он совершал какую-нибудь глупость, Ванья обычно ему все прямо высказывала. Она не из тех, кто уклоняется и закрывает на проблемы глаза. Он почти бегом направился к двери. В последний раз поправил брюки и рубашку, чтобы не выглядеть неопрятно, когда откроет. Значение это, конечно, не имело. Она пришла, чтобы отругать его, а не за чем-нибудь другим. Он открыл дверь. «Никого?» Он сделал полшага вперед и успел увидеть прижавшуюся к стене слева от него фигуру в темной одежде, которая словно тень быстро метнулась к нему. Себастьян попытался шагнуть назад, но не успел. Руки настигли его, схватили за затылок и шею. «Мужчина!» — почувствовал он. Он попытался извернуться и высвободиться, но мужчина уже был возле него сзади. Быстро приложил руку к его лицу, рту и носу. Себастьян на секунду почувствовал сильный резкий запах, и ноги сразу перестали слушаться. Все затуманилось. Он развернулся, пытаясь увидеть лицо напавшего на него мужчины. Увидел только балаклаву. Глаза излучали ненависть и гнев. «Интервью сработало», — успел подумать он. Потом все потемнело. Первое, что отметил Себастьян, он сидит. Второе, он не может пошевелиться. Голова была опущена на грудь, и он разглядел обвитую вокруг живота тонкую веревку. Но вскоре понял, что ноги у него прикреплены к ножкам стула, а руки связаны за спиной. Не отрывая взгляда от пола, он сосредоточился на поддержании спокойного и размеренного дыхания, пока воздействие того, чем его усыпили, не станет еще меньше. Он слышал какие-то перемещения, шаги по бетонному полу. Что-то заскреблось, кто-то застонал или, по крайней мере, пытался издавать звуки. Ворковали голуби. но никаких голосов. Единичные звуки отдавались эхом, и у Себастьяна возникло ощущение, что он находится в довольно большом, но пустом помещении. Еще минут 10 он притворялся, будто по-прежнему без сознания, пока не почувствовал, что голова настолько прояснилась, что он способен всерьез воспринимать ситуацию. Подняв голову, он ощутил боль в затылке. Он стал медленно поворачивать голову справа налево, чтобы размять мышцы и максимально разглядеть картину перед собой. Все верно. Он находится в пустой комнате с голыми бетонными стенами и бетонным полом. Заброшенное промышленное или складское помещение. Под потолком ряды окон, в некоторых разбиты стекла. Впереди комнату сносно освещают единичные лампы дневного света. Напротив, метрах в 5 от него, сидел другой человек, тоже привязанный к стулу. На шее плакат. Себастьян узнал и плакат, и человека на стуле. Плакат такой же, как висел на классе в Альгрене, когда они его нашли. «Виновен» большими буквами. «Мужчина». Ленард Черман, главный редактор газеты «Экспрессен». Увидев, что Себастьян очнулся, он так задергался в своих оковах, что стул на несколько сантиметров переместился. Себастьян узнал скребущийся звук и приглушенные стоны из-за мощного кляпа во рту. Сам он раньше даже не задумывался над тем, есть ли у него кляп, и теперь пощупал языком и губами. Ничего. Значит, помещение находится в настолько необитаемом месте, что все равно будет ли он кричать. Поэтому он не стал. Рядом с Чельманом стоял мужчина в балаклаве, который позвонил Себастьяну в дверь несколько... Он не знал, сколько времени пробыл без сознания. Казалось, несколько часов. За окном было светло, но в такое время года светло 20 часов в сутки, то есть это ни о чем не говорило. «Значит, ты умнее меня?» — сказал мужчина, спокойно направившись к Себастьяну. «Контролирует ситуацию, расслаблен, считает, что добился успеха. В обычных случаях Себастьян попытался бы вступить с ним в контакт, стал бы много говорить, постарался бы превратить себя в его глазах из обычной анонимной жертвы в живого человека. Но с приближавшимся к нему человеком такое бы не прошло. Он долго обедал со всеми своими жертвами, вероятно, довольно хорошо их узнавал, но у него все равно не возникало проблем с тем, чтобы их убить. Он ощущает свое превосходство во всех отношениях, а Себастьян бросил ему вызов. Он почувствовал, как на лбу выступил пот, хотя в помещении было далеко не жарко, и как дыхание участилось и стало менее глубоким. «Но этого ты просчитать не смог», — продолжил мужчина, останавливаясь перед Себастьяном, которому пришлось запрокинуть голову, чтобы по-прежнему смотреть ему в глаза. «Чего ты хочешь?» — спросил он, пытаясь не выдать голосом страха и нервозности. Ему показалось, что у него получилось. «Знаешь, почему он заслуживает смерти?» — спросил мужчина, указывая на Чельмана. Себастьян молчал. У него возникло ощущение, что ему все равно объяснят. «Он ответственен за то, что мы знаем о Кэтлин Дженнер и семействе Кардашьян больше, чем о каком-нибудь из наших министров». «Я думаю, что в этом имеется некоторая заслуга интернета», — вставил Себастьян. Мужчина посмотрел на него и серьезно кивнул. «Безусловно. Ты совершенно прав. Интернет здесь во многом ответственен. Но это не отменяет того факта, что вот он бьет себя в грудь, утверждая, что играет важную роль в народном образовании, хотя на самом деле распространяет идиотизм, глупость и примитивность». «Они опубликовали тебя», — возразил Себастьян. «У них есть передовицы, дебаты. Дерьмо остается дерьмом, даже если ты временами облекаешь его в передовицу», — перебил мужчина перед ним и сунул руку в карман. «Но ты можешь спасти его. Ты же явно намного умнее меня». Себастьян не ответил, не спросил, как. «Ты когда-нибудь играл в игру, которая называется «Шаг за шагом»?» — поинтересовался мужчина, разворачивая вынутую из кармана бумагу. «Нет. Это своего рода викторина. Человеку даются подсказки. Трудные на 5 очков, немного полегче на 4 очка, еще полегче на 3 и так далее. Да очень простой на 1 очко. Понимаешь? Да. Как хорошо, улыбнулся мужчина. Иначе ты не был бы особенно умен. Ты получишь 5 вопросов, шаг за шагом. Сколько очков ты можешь набрать, как максимум? 25. Молодец. Я прошел тот же тест. Не жульничай, даю слово. Если твой результат превысит мой, я вас обоих отпущу. Если нет, то... Мужчина посмотрел в сторону Чермана, который вновь понапрасну задергался в оковах и теперь казалось, что кричит из-за засунутой ему в рот тряпки. «Я записал свой результат на обратной стороне его плаката», — сказал мужчина, указывая на Чермана рукой, в которой держал бумагу, а второй вынимая из кармана секундомер. «Готов? После каждой подсказки тебе дается 20 секунд на обдумывание». Криво усмехнувшись под маской, мужчина посмотрел на бумагу в руке. «Первый вопрос. Медицина. Болезнь. 5 очков. Инфекционная болезнь, также получившая название болезнь Лайма, после эпидемии в городке Лайм в США в 80-е годы 20 века». Мужчина щелчком запустил секундомер. Себастьян смотрел на него. Почувствовал прилив энергии. Это он знает. Сабине поставили такой диагноз ранней осенью в Кёльне, после того, как они провели лето в Швеции. Врач разговаривал с ним по-английски и использовал это выражение, отчего Себастьян подумал, что дело обстоит хуже, чем на самом деле. «Боррелия!» — почти выкрикнул он. Мужчина оторвал взгляд от бумаги с удивленным, как показалось Себастьяну, недовольным лицом. «Правильно. 5 очков». «Дальше. Ботаника. Дерево. 5 очков. После ледникового периода в Скандинавии первыми из деревьев были береза пушистая и это дерево. Популюс тремула. Щелчок». «Ботаника». Себастьян не имел ни малейшего представления. На деревьях он не знал ничего. Природа его никогда не интересовала. Ну, она просто существовала, как некие кулисы за окнами поезда и машины. Он сидел молча и слушал, как тикают секунды. 4 очка. Может вырастать до 25 метров, имеет узкий прямой ствол с серой корой. Не является лесообразующим. Себастьян стиснул зубы. Ему необходимы очки, но это... ни черта. Единственные деревья, названия которых он знал, это береза и дуб, и оба, по его представлениям, могли образовывать лес. Он бросил взгляд на Чельмана, который вытрященными глазами смотрел на него с испугом. Это не помогло. Себастьян переключился обратно на мужчину, который как раз со щелчком выключил секундомер. 3 очка. Цветки свисают длинными пушистыми сережками. Его белая и мягкая древесина используется при производстве целлюлозы. Это не имеет никакого отношения к умственным способностям, — Себастьян повысил голос. Мужчина смотрел на него спокойно, но вопросительно. Это общее образование, знание, которое может приобрести любой. Это имеет отношение к заучиванию и памяти, а не к умственным способностям. Ответ на этот вопрос может знать самый глупый человек на свете. А ты, видимо, нет, — сказал мужчина, выключая секундомер и переводя его обратно на 0. 2 очка. Также, разумеется, для производства спичек. Листья округлые, с длинными, сильно сплюснутыми черешками. Себастьян вздохнул. Из какой древесины делают спички, он знал. «Осина», — тихо произнес он. «Правильно. 2 очка. Всего 7». «Дальше. Геология. Драгоценный камень. 5 очков. Состоит из плотно спрессованных, очень мелких прозрачных сфер гидрата диоксида кремния». Себастьян опять молчал. Он не знал, что такое гидрат диоксида кремния. Чельман отреагировал на его молчание. Он закричал из-за кляпа и уставился на Себастьяна с укоризной. «Я не виноват в том, что ты здесь сидишь», — нервно проговорил Себастьян. «Я пытаюсь, черт возьми, тебя спасти». Щелчок. 4 очка. У некоторых наблюдаются красивые переливы красок. Крупнейшими производителями являются Австралия и Чехия. Себастьян вроде помнил, что опалы происходят из Австралии. Не видел ли он об этом какую-то программу мужчин, которые, подобно кроликам, заползали в пустыне, в норы, чтобы найти именно опалы? Да, видел. Он был почти уверен. «Опал», — ответил он, заметив, что в ожидании реакции затаил дыхание. 4 очка. Дальше. Философия. 5 очков. акцентировал внимание на человеке как существе социальном в понятиях человеколюбия и серединный путь, Конфуций, сразу ответил Себастьян, довольный собой. Если бы не проклятое дерево, он бы доминировал. Своих философов он знает, многих читал, никому из них не следовал. С легким покашливанием мужчина остановил секундомер. Снова 5 очков. Всего 16. Последний вопрос. Архитектура. Архитектурное сооружение. 5 очков. Состоит из нескольких зданий, сгруппированных, в частности, вокруг Львиного дворика и Миртового дворика. Щелчок. Это ему знакомо. Не был ли он там даже вместе с Лили? Может и нет. Туристические поездки он никогда особенно не любил, поэтому их немногие совместные путешествия ему следовало бы помнить. Но Львиный дворик... В голове что-то мелькнуло, какая-то мысль, но слишком мимолетная, чтобы ее уловить. 4 очка. Творцы окрестили его красным по цвету строительного камня. Себастьян выдохнул. Он действительно был там с Лили, до Сабины. Разумеется, ее идея, ему было наплевать, куда ехать, только бы иметь возможность находиться вместе с ней. Но сейчас он вспомнил. Альгамбра. 16 плюс 4. Получается 20. Из 25 возможных. Неплохо. Угадать, разочарован мужчина или доволен, Себастьян не мог. Ни голос, ни глаза ничего не выдавали. Себастьян подумал, что из него получился бы идеальный ведущий какой-нибудь телевизионной викторины. Или игрок в покер. Просто каменное лицо. Мужчина пошел к Чельману, который смотрел то на Себастьяна, то на мужчину. Его глаза говорили, что он не верит в то, что 20 очков хватит. Он выглядел совершенно перепуганным, и когда мужчина приблизился и потянулся за висевшим у него на шее плакатом, так отшатнулся, что стул чуть не опрокинулся. Устремив взгляд на Себастьяна, мужчина перевернул плакат, чтобы тот смог прочесть. 2 черные 2. 22. 22. Себастьян закрыл глаза и опустил голову, из него вышел весь воздух. Все это время он находился под большим прессом, чем осознавал. Теперь он чувствовал полную опустошенность. Он слышал собственное дыхание, короткое, прерывистое, будто он начинает плакать. Что же делать? Что он может сделать? Он пошел на высокую ставку, рассчитывал суметь вызвать реакцию, но недооценил противника, и теперь расплачиваться придется кому-то другому. «Хоть ты и намного умнее меня», — услышал он произнесенные с явным удовлетворением слова мужчины. Себастьян медленно опять поднял голову и увидел, как мужчина подошел к матерчатой сумке, лежавшей на полу возле одной из стен. Раньше Себастьян ее не замечал. «Это не имеет никакого отношения к уму», — снова попытался Себастьян. «Ты по-прежнему остаешься динозавром, который не понимает, что пребывает на грани искоренения». Он чувствовал, что сейчас может говорить что угодно. Хуже ситуация все равно не станет. «Теперь со мной пресса. Мои идеи публикуют». Себастьян сухо усмехнулся. «Поздравляю. Газеты — это следующие динозавры, которые вымрут». Мужчина достал что-то из сумки, что именно Себастьян толком не видел, но едва ли нечто хорошее, поскольку он с предметом в руке решительным шагом направился обратно к Чельману. «Я прав, и ты это знаешь!» — крикнул Себастьян. Мужчина, похоже, его даже не услышал. Чельман кричал теперь из-за кляпа во все горло и отчаянно пытался уклониться. «Эти молодые люди, черт побери, намного умнее тебя! Они поняли, подстроились, развились! Ты же остановился на уровне средней школы!» Мужчина не поддался на провокацию. Чельман предпринял последнюю попытку уклониться, что привело лишь к тому, что на этот раз он действительно опрокинул стул и тяжело упал на пол. «Не делай этого», — взмолился Себастьян, когда мужчина подошел к Чельману, который теперь лежал на боку и неотрывно смотрел на Себастьяна полными слез глазами. «Не надо. Пожалуйста. Я был неправ. Я сделаю заявление и скажу это. Поддержу тебя. Публично. Обещаю». Мужчина взглянул на него с кривой усмешкой, которая показывала, что он ни на секунду не верит Себастьяну. Потом он опустился на колени, приставил к виску Чельмана предмет, который, как теперь вычислил Себастьян, был пневматическим пистолетом, и нажал на курок. Чельман затрясся в мощных судорогах, а затем полностью затих и больше не шевелился. Только что излучавшие страх глаза погасли. Еще мгновение они смотрели прямо перед собой, а потом запали внутрь, поднялись и закатились. Мужчина встал, отряхнул колени и пошел обратно к лежавшей возле стены сумке. Себастьян почти не обратил на это внимания. Он не мог оторвать взгляда от мертвого тела Чермана, которое, казалось, расплывалось у него перед глазами, пока он не осознал, что плачет. Теплые слезы текли по щекам. Услышав металлический звук открывающейся двери, он заморгал, чтобы стряхнуть слезы. Мужчина стоял в дверях с сумкой в руке. Он посмотрел на помещение, на Себастьяна, на Чельмана, затем снова на помещение, будто хотел увериться в том, что никогда не забудет увиденное. Потом он с некоторым удовлетворением кивнул и вышел. Дверь за ним захлопнулась. Себастьян остался сидеть. Он смотрел на Чельмана. Из отверстия в виске вытекала маленькая струйка крови, оставляя красный след на лбу. Выстрелил в него мужчина в балаклаве. Но убил его Себастьян. Красная машина Кристиана Сауронуса двигалась с законной скоростью 70 км в час по шоссе Фрёсун-Даледен. Он не намеревался попасть в руки полиции за нечто столь банальное, как превышение скорости. Пока все шло по плану, его атаковали, он отреагировал и выиграл. Себастьян Бергман ошибался. Конечно, речь идет об умственных способностях, о желании и умении набираться информации и знаний. На разных форумах в сети это понимали все больше и больше, и их примеру медленно, но верно следовала даже более серьезная пресса. После выпада Себастьяна Бергмана в передовице газеты «Svenska Dagbladet» этой теме посвятили один столбец. Там, естественно, осуждали все убийства, насилие и выражали сочувствие родным и близким жертв и так далее и тому подобное. Но все-таки хотели попытаться рассмотреть вопрос в другой плоскости, невзирая на то, что он совершил, сосредоточиться на его словах. Только потому, что кто-то для донесения своей идеи прибегает к жутким и непростительным методам, сама идея не обязательно должна быть ошибочной. Во времена, когда шведская школа отстает, когда предприятиям трудно найти работников высшей квалификации, когда Швеция проигрывает в конкурентной борьбе, какие же образцы для подражания выдвигаются на передний план? Именно этого он и хотел добиться. Начать дискуссию. Дать людям понять, что происходит, пробудить их от внушаемой рекламными паузами дремоты и заставить разглядеть поверхностность. «Отстойные знания», — сказала бы сердитая молодежь. Он свернул в шоссе. Скоро он будет дома. Время для краткого отдыха и расслабления. Но недолго. Необходимо продолжать. Раньше, чем ему бы хотелось, но в виде исключения он не сможет сам выбирать время и место. Он увидел, как едущая по встречному направлению полицейская машина свернула налево на Строквеген. Собственно, ничего необычного, но стал проявлять все больше внимания к тому, как передвигается в его районе полиция. Все-таки он действовал совершенно открыто и не знает, что именно известно полиции. В утренней программе ТВ-4 говорили, что интервью Бергмана производит такое впечатление, будто полиция в отчаянии, но сам он этого не знал. К тому же это было не самым увлекательным в передаче. По-настоящему интересно стало, когда одна из гостей, женщина с длинными крашенными хной волосами, которую Давид не знал, перед самым перерывом на рекламу сказала: «А не можем ли мы немного обсудить то, что говорит этот убийца?» А ведущая программа ответила: «Да, конечно, только не сейчас, поскольку мы должны ненадолго прерваться для рекламы. Мы скоро вернемся». Потом пошла реклама и анонсы их собственной продукции. А когда они вернулись к уютной обстановке утренней студии, рыжеволосая гостья отсутствовала, и представили новые темы. Он увидел, как полицейская машина опять свернула налево. На Чельбакен, на его улицу. Естественно, это может быть случайностью, но он не мог припомнить, чтобы за все годы, что он здесь живет, хоть раз видел в их спокойном квартале с частными домами полицейскую машину. Он включил указатель поворота и поехал следом. Полицейская машина метров на 30 впереди него. Сворачивать явно никуда не собирается. Он жил в самом конце, там, где улица переходила в велосипедную и пешеходную дорожку, ведущую в небольшой лесок, в тупике. Полицейская машина миновала всевозможные повороты, оставался только один, он сбавил скорость и съехал на обочину, проследил за полицейской машиной взглядом. Все-таки он разъезжает на машине, которую им следовало бы к этому времени объявить в розыск. Полицейская машина приближалась к Экстеген, последней возможности свернуть с Чельбаккен, чтобы уехать в другое место. Но машина проехала прямо, припарковалась позади еще одной полицейской машины, стоявшей возле его дома вместе с двумя гражданскими автомобилями, которые он точно знал не принадлежали соседям. Он осторожно проехал несколько метров задним ходом и свернул на Бьорквеген. Немного увеличил скорость. Им известно, кто он. В конечном счете это ведь было неизбежно. Но если они знают его имя, то попадание в тюрьму — лишь вопрос времени. Уйти в подполье вовсе не так просто, как это кажется по телевизору и фильмах. Почти невозможно, он знал. По сути дела, это мало что изменит. Надо извлечь максимум пользы из возникшей ситуации. Он умный. Он умеет подстраиваться. Но время ограничено. Лучше пусть они узнают о произошедшем. Надо сообщить им о смерти Чельмана. Пусть она попадет в СМИ, получит огласку и вызовет реакцию, прежде чем придет время снова действовать. Он достал из ящичка между сиденьями мобильный телефон и набрал 112. Примерно через минуту ему ответила женщина-оператор. «Служба спасения, что случилось?» «Добрый день. Пресса называет меня убийцей-застекольщиком. Я хотел бы сообщить о еще одном убийстве».